Ла-Рошель, Аквитания. Бурные события последних лет привели к появлению в Европе лидеров нового типа. Жестких, а иногда жестоких людей, имеющих за спиной многочисленную, крепко спаянную группу сторонников, то есть собственную армию. Когда-то давно таких лидеров называли полевыми командирами. Однако в цивилизованных странах словосочетание не прижилось. Шейхами, как им бы хотелось, называли редко и неохотно. И в официальных бумагах появилось лицемерное определение «фактический руководитель территории» с соответствующим географическим уточнением. Некоторые из таких руководителей исчезли почти сразу, сожранные удачливыми коллегами. Другие укрепились, удержали захваченные области и даже расширяли зону влияния. К таким относился Сичиле Крокодил Дага, опытнейший полевой командир из старых, тех, которые заявили о себе в самом начале беспорядков, вызванных некрозом Помпео. В начале 20-х годов Сичиле Дага считался королем Бордо, сумев вышибить из города не только арабов, но и албанцев. Он назначал и снимал местную власть, водил дружбу с начальником полиции, а начальником жандармерии стал его двоюродный брат. Дага процветал, чувствовал себя более чем уверенно. Под его началом находилось несколько тысяч бойцов, и потому к начавшимся беспорядкам он отнесся прагматично, сообразив, что подвернулся великолепный случай взять больше власти, чем уже есть. И поначалу все шло идеально. Мэр города призвал жителей во имя спокойствия признать временного фактического руководителя. Большая часть полицейских и жандармов открыто перешла под начало крокодила. Деморализованные военные отступили. Ему удалось забрать часть их складов и установить власть практически над всей новой Аквитанией. Однако радовался Сичиле недолго. Если рейдам подконтрольных президенту Аббасу отрядов он еще мог противостоять, то удержать Окситанию, армию которой составляли профессиональные военные, не был в состоянии при всем желании. И после ряда болезненных поражений отступил на север, сохранив контроль лишь над Ла-Рошелью и прилегающими землями. Некоторое время крокодил огрызался набегами, но вскоре понял, что Окситания заинтересована в создании надежных буферных зон вдоль границы с франками, провел переговоры и заключил взаимовыгодные соглашения. Дага гарантировал, что с его направления у Окситании не будет проблем, а взамен получал поддержку, позволившую ему несколько расширить владение. «Сичиле, рад тебя видеть». «Взаимно, Джа, взаимно». Они встретились на окраине Ла-Рошели, в небольшом ресторане на берегу, сняв для разговора весь зал. Безопасность обеспечивали паритетно. Со стороны города ресторан прикрывали бойцы крокодила. С юга — прилетевшие свинчи-спецы. В воздухе кружили ударные дроны. Что касается самого здания, то внутри находилось только три человека — Джихути, Дага и хозяин заведения, который готовил гостям еду. Так было заведено с самой первой встречи, и правило ни разу не нарушалось. «Как твои дела, Сичиле?» — поинтересовался Джа, поднося к губам бокал с красным. «Еще не знаю. Зависит от того, какие вести ты привез». «Неплохие». «Но и нехорошие», — насторожился Дага. «Я имел в виду другое». Винчи улыбнулся, поставил бокал и медленно потер руки, словно очищая их влажной салфеткой. «Вести хорошие, те самые, которые ты хотел слышать, но придется поработать». «Я готов и говорил об этом». «Я помню». «В таком случае расскажи мне хорошие вести». Джихути вздохнул, открыл было рот, но тут же замолчал, дожидаясь, пока хозяин ресторана расставит перед дорогими гостями блюда с закусками. Сичиле Дага был не только старым и опытным, но и достаточно умным полевым командиром и прекрасно ощущал шаткость своего положения. Дага видел, что напряженность между Окситанией и Аббасом нарастает, и следующей горячей фазы не избежать, и благоразумно решил покинуть ставший слишком опасным континент. Деньги у крокодила были, однако он понимал, что, потеряв власть, станет добычей таких же, как сам, полевых командиров, и потому искал гарантий. И нашел их у Винчи. «Мои друзья по ту сторону океана готовы к сделке», — Джа вновь пригубил вина. «Что я получу?» «Ты? Твоя семья? У меня ее нет». «Окей, в таком случае ты и три человека по твоему выбору получат новые, абсолютно чистые документы граждан США. Твои накопления будут легализованы в одном из американских банков. Полный иммунитет ко всем совершенным до сих пор преступлениям. Твои европейские приключения дяди Сэма не касаются». «Приятно слышать». «Тебе понравилось предложение?» «Да», — кивнул Дага. «Что взамен?» «Как я и говорил Сичеле, им нужны солдаты». «В Америке», — уточнил полевой командир. «На восточном побережье», — сузил локацию Винчи. «Для чего?» «Чтобы их там убили». «Это понятно», — поморщился Дага. «Что они должны будут натворить перед смертью?» Когда на прошлой встрече Джа сказал, что потребуются солдаты, крокодил сразу догадался, что речь пойдет о крупной провокации, но и понял, что участники подобных проектов не выживают, о чем незамедлительно поведал Винчи. Веселый бородач похвалил крокодила за сообразительность и спросил, чего тот хочет. Крокодил рассказал, и теперь Джихути привез ему положительные ответы. Что же касается солдат, их судьба Сичеле не интересовала. «Перед нами поставлена задача устроить крупные беспорядки на восточном побережье, кратковременный хаос, необходимый для принятия важного политического решения», — рассказал Джа. «Мы работаем над тем, чтобы стравить местные банды, но не уверены, что они сумеют устроить побоище нужного размаха. А твои ребята в таких делах мастаки». «Сколько нужно людей?» «Чем больше, тем лучше». «Как ты доставишь их в Америку?» «По морю». «Что будет с моей землей?» «Сюда войдут окситанцы». «Так я и думал». Дага провел пальцем по столешнице. «Окситанцы». Он знал, что так будет, но почему-то расстроился. Понимал, что у него нет шансов, но все равно расстроился. «Что тебя смущает?» «Во-первых, отсутствие гарантий», — тут же ответил крокодил. «Пока у меня есть только твое слово». «Все документы и подтверждения, о которых я говорил, получишь перед посадкой на судно». «Что помешает нарушить обещание?» «По большому счету ничего», — признал Винчи. «Но я, как ты понимаешь, нахожусь точно в таком же положении. Тоже много знаю и являюсь нежелательным свидетелем». «Мне должно стать легче?» Джа рассмеялся и отломил кусочек козьего сыра. «Все мы на что-то надеемся и на что-то рассчитываем. Фермеры говорят, что у них будет хороший урожай. Программисты надеются, что их приложение взорвет рынок. Певец пытается нащупать мотив, который покорит сердца. А мы с тобой убиваем людей, Сичеле. Это наш бизнес, и мы надеемся, что люди, для которых мы это делаем, нас не кинут. Но они могут кинуть. В этом заключается наш профессиональный риск, Сичеле. Не готов к нему? Нужно было становиться фермером». «Будь я фермером, я был бы или мертвым, или изнасилованным». «Тебе виднее», — очень тихо ответил Джа, вновь берясь за сыр. «Так что скажешь?» «У меня ведь нет выбора, не так ли?» «Аквитания будет полностью освобождена в течение полугода», — не стал скрывать Винчи. «Мне жаль тебя огорчать, Сичеле, но решение принято, и ребята обязательно пойдут на север. Ты окажешься между ними и президентом Аббасом». «Хотите подмять всю Францию?» «Всю бывшую Францию», — уточнил Винчи. «Пусть так», — крокодил поморщился. «Заберете ее?» «Пока не знаю. Мы в Окситании привыкли тщательно рассчитывать силы». «Понятно», — Дага помолчал. «Обладая такой информацией, я могу пойти на сделку с президентом Аббасом». «Он тебя точно убьет», — пожал плечами Джа. «Аббас в последнее время психует, так что рекомендую дождаться дворцового переворота и обратиться к тому, кто придет Аббасу на смену». «Переворот случится раньше, чем через полгода?» «По нашим расчетам, примерно через полгода», — серьезно ответил Винчи, подождал, давая возможность хозяину заведения выставить перед ним горячее. Сегодня Джа решил насладиться бараниной и продолжил. «Как только путчисты убьют Аббаса, мы двинемся на Иль-де-Франс». «Воспользуйтесь неразберихой». «Обязательно». «Понятно», — повторил крокодил и коротко ругнулся. Он тоже выбрал баранину, но, в отличие от уплетающего за обе щеки Винчи, к мясу еще не прикоснулся. «Что же касается наших с тобой перспектив, я могу достать отличные фальшивые документы», — произнес Джа, не закончив пережевывать очередной кусок. «Но в этом случае тебе придется поверить лично мне». И сделал большой глоток вина, после чего вернулся к блюду. «У тебя есть такие документы для себя?» «Разумеется». «Я подумаю», — после паузы сказал Дага. «Какие гарантии?» «Никаких». «А у тебя?» «Я не уверен, что выживу». «Правда?» «Тебе решать, верить мне или нет». «Почему ты это делаешь?» Еды в тарелке почти не осталось, поэтому Винчи отставил ее, вытер рот салфеткой и откинулся на спинку стула, не забыв взять в руку бокал с вином. «Я делаю это по той же причине, что и ты. У меня нет выхода. Я бегу, потому что не могу остановиться. И ты бежишь. И мы оба знаем, что никто не даст нам гарантии, что мы добежим хотя бы до половины пути. Нам дают обещания, и если их выполняют, мы счастливы. Если нет, мы мертвы». «Я не хочу быть мертвым», — глухо сказал крокодил. «Поверь, я тоже», — хмыкнул Джа. «Но таковы правила игры». «Я хочу, чтобы ты заплатил мне до посадки на судно». «Хорошо». «Значит, мы договорились». Дага отодвинул тарелку, которой так и не притронулся. Жестом показал хозяину, что подходить и забирать ее не нужно, и чуть подался вперед. «Когда мы должны быть на том берегу?» «Время еще есть», — теперь помолчал Джа. «Завтра тебе позвонит человек, с помощью которого ты сформируешь свою американскую личность. Он же сориентирует тебя по срокам доставки солдат». «Окей, это все?» «Есть еще одно, совсем небольшое дело», — улыбнулся Винчи. «Я не удивлен». Не было случая, чтобы после решения общих вопросов, связанных с государственными интересами Окситании или Фэллер Байотек, Джа не предложил крокодилу какой-нибудь выгодной дельце. «Что на этот раз?» «Нужна услуга». Крокодил обладал большим авторитетом среди полевых командиров Центральной Франции, и Джа частенько пользовался этим, формируя караваны вглубь континента. Однако на этот раз услуга оказалась иной, хотя тоже была связана с транспортом. «Сичеле, в ближайшие дни, точная дата пока не определена, мне нужно будет перевезти дорогостоящий груз, допустим, в Париж». «Почему, допустим?» — насторожился Дага. и мне очень нужно, чтобы груз сопровождали надежные люди, через которых невозможно выйти ни на тебя, ни на меня», — продолжил Винчи, не ответив на вопрос. Впрочем, и так все было понятно. «Тебе нужно показательно разгромить караван», — догадался крокодил. «Очередная провокация», — Джа деликатно улыбнулся. «Я ведь сказал, нужно сделать так, чтобы этих смелых и, безусловно, надежных людей ни в коем случае не связали ни с тобой, ни со мной. Видишь, как сильно я ценю наши отношения». Некоторое время крокодил размышлял, после чего кивнул. «У меня есть на примете небольшой отряд, командир которого дерзко мечтает заполучить в свое распоряжение часть моей территории. Ему давно пора сделать всем одолжение и куда-нибудь исчезнуть». «Это я обеспечу», — уверенно пообещал Винчи. «Вот и хорошо», — рассмеялся Дага. «Где они заберут груз?» «Я доставлю его в Марсе». «Договорились». Между Ньором и Сен-Жан-Д'Анжели. Автомагистраль А-10, Франция. «Мы приближаемся», — громко доложил лейтенант Томпсон, командир отправленной к буровым платформам штурмовой группы. «До цели 2 мили». «Принято», — коротко подтвердил Каннелли. «Жаль, что я не могу быть с парнями», — проворчал Гуннерсон, соскучившийся по горячей полевой работе. «Все мы там, где должны быть. А сейчас они должны быть в отеле, перед настенным коммуникатором в большой гостиной, в окнах которого отображались изображения с видеокамер бойцов и дронов. Либо царила тьма, либо мелькали едва различимые силуэты. Штурмовать платформы решили перед рассветом, соблюдая все меры предосторожности, что было правильно с точки зрения тактики. Однако зрелищность шоу стремилась к нулю. «Не уверен, что я должен быть именно здесь». «Гуни, перестань изображать ковбоя», — попросила Рейган. «Мы знаем, что ты крутой парень». Едва заметно улыбнулась. Сегодня здоровяк вновь провел у синеволосой полночи, уйдя в свою комнату меньше, чем за час до подъема. Каннелли слышал его шаги, но снова, как и в прошлый раз, ничего не сказал. Однако обратил внимание, что на глазах Рейган вновь появились темные очки. Афрошвед кашлянул и отвернулся, не став комментировать слова синеволосой, и вернулся к созерцанию темных окон. Одного звонка Каннелли хватило, чтобы из Кальяри вышел LCS Independence. Военно-морское министерство стремительно подтвердило высокие полномочия специального агента, и моряки засуетились, хотя в обычное время не спешили выполнять просьбы GS. К самим платформам LCS приближаться не стал. Прошел стандартным патрульным курсом, но высадил штурмовую группу на быстрых катерах, которую сопровождали 4 ударных дрона. «Я несколько раз наблюдала за такими операциями, но всегда брала с собой попкорн», — негромко сказала Рейган. «Я много раз был участником подобных операций, и сейчас мне стало чуточку обидно», — ответил Гуннерсон. «Я, однако, высказать свое мнение или поделиться впечатлениями Фауста не успел. Раздался стук в дверь, а когда Афрошвед ее открыл, на пороге оказался Винчи». «Можно присоединиться?» Гуннерсон вопросительно посмотрел на Каннелли. «Не уверен, что вам будет интересно», — поморщился тот. «С детства люблю фильмы о морских приключениях», — широко улыбнулся Джа. «Кстати, я принес попкорн». И спокойно прошел в номер. «Кто будет?» «Давай, раз принес», — проворчал Рейган. «Соленый или сладкий?» «Соленый». Джа протянул синеволосый тот стакан, который держал в левой руке, и без разрешения плюхнулся на диван. «Штурмовая группа LCS Independence?» Увидел удивленные взгляды и улыбнулся. «Узнал вон того парня в каске». Поскольку все парни на экране были не только в касках, но и в масках, к тому же в ночной тьме их силуэты едва читались, ответ выглядел издевательски. «А если серьезно?» — хмуро спросил Каннелли. «А если серьезно, то обо всех активностях вокруг Окситании военные обязаны ставить в известность GS, то есть тебя», — уточнила Рейган, после чего принялась за попкорн. «И до сих пор они всегда соблюдали это правило», — закончил Джа, после чего обаятельно улыбнулся синеволосый. «Да, куколка, то есть меня». «Не называй меня куколкой», — промычала Рейган. В ответ Винчи нежно прикоснулся к ее плечу, заставив отстраниться, и попросил афрошведа. «Достань, пожалуйста, из бара пару бутылочек газировки». А затем продолжил разговор с Каннелли. «Сегодня военные не торопились с докладом. Видимо, вы их попросили помолчать, но когда парни вышли на финишную прямую, то перестали играть в таинственность и обо всем мне рассказали». «Почему они нарушили мой приказ?» «Потому что ты через пару дней вернешься в свой большой и наверняка красивый кабинет на 15-м этаже Бендера, а им тут еще служить, воевать и числить меня в соседях. А я могу быть очень неприятным соседом, если ты понимаешь, что я имею в виду. А могу быть очень милым». Джа вновь повернулся к синеволосой. «Какие планы на вечер?» «Пошел к черту!» Первая стадия — отрицание. И прежде чем агенты среагировали на его слова, резко спросил. «Что вы рассчитываете найти на платформах?» «Подпольное производство нейрочипов». К некоторому удивлению подчиненных Фауста решил сыграть в открытую. «Такое бывает?» «Мы расследуем неафишируемые случаи похищения оборудования из Феллер Байотек», не моргнув глазом, соврал Каннелли. «Следы привели в Европу». «И вы считаете, что где-то здесь производят ноу-слэш-маника?» Фауста вздрогнул, обменялся с синеволосой быстрыми взглядами, после чего протянул. «Ты догадлив». «На мою должность дураков не ставят», — отрезал Винчи. «Слишком высоко?» — попытался пошутить Гуннерсон, но был немедленно отбрит. «Слишком важно. Там, где высоко, дураков как раз навалом». Придумать остроумный ответ афрошвед не успел. Лейтенант Томпсон сообщил. «Мы приближаемся к цели». И взгляды агентов устремились на экран коммуникатора. Тьма постепенно рассеивалась, и на видео, которое шло с дрона, появились массивные силуэты буровых платформ. «Каков план операции?» Тихо и очень серьезно спросил Винчи, напрочь позабыв о попкорне. «Военные отправили три катера, по одному на каждую платформу», ответил Каннелли, наблюдая за тем, как с каждого суденышка взлетают по два пингер-дрона. Этим бойцам предстояло высадиться на платформы после атаки ударных беспилотников. Как только парни войдут в боевой контакт, LCS Independence изменит курс, а с его борта поднимутся три вертолета с десантом. А в следующий миг Фауста вздрогнул. Гуннерсон выругался, а Рейган вскрикнула, поскольку ночная тьма озарилась яркой огненной вспышкой, и над водой прокатился жуткий грохот. «Черт! Но как?» Платформы взорвались одновременно, все три. Но поскольку стояли они рядом, издалека показалось, что взрыв был один, неимоверно мощный, неистово яркий. Военные остановились, а вот один из ударных беспилотников, наоборот, ускорился и стал кружить над погибающими платформами, показывая происходящее во всех деталях, и люди завороженно наблюдали за тем, как кренились охваченные огнем строения, как что-то продолжало взрываться у них внутри и как уходили они под воду, унося на дно свои тайны. «Было там что или нет, теперь не узнать», — пробормотал Джа. «Разве что с помощью водолазов», — Каннелли посмотрел на Винчи. «Ты можешь объяснить происходящее?» «Кто-то взорвал три буровые платформы?» — развел руками Джа. «Кто?» «Я обязательно помогу в расследовании», — издевательски пообещал Винчи. «Что же касается производителя No/Monica, ты его знаешь?» «Нет, но знаком с продуктом. И вот что скажу». Джа покосился сначала на мрачную Рейган, затем на сохраняющего невозмутимый вид Гуннерсона. «Рекомендую». Пингеры переглянулись, но промолчали. «Почему вы не ищете производителя?» — угрюмо спросил Каннелли. «Не было приказа. К тому же я, если честно, не предполагал, что No/Monica производится здесь, и до сих пор не особенно верю. Почему? Я бы знал». «А раз вы не знаете, значит, производство находится на темных территориях». Этот ответ подводил итог расследованию. Платформы уничтожены, доказательств нет и не будет, а значит, никто не позволит провести тотальный осмотр запретных зон. Окситания выведена из-под удара. Можно улетать домой. Однако Джа, как выяснилось, не закончил. «Напрасно вы сразу не обратились ко мне», — продолжил он, без спроса забирая гость попкорна из стакана Рейган. «Что бы это изменило?» — поморщился Фауста. «Возможно, ничего, возможно, очень многое. События часто развиваются и стремительно, и непредсказуемо. Правда, куколка?» «Козел!» — прошипела синеволосая. «Вторая стадия — гнев». Рейган закатила глаза. Гуннерсон сжал кулаки, однако наломать дров не успел. «Мистер Винчи, если вам есть что сказать, пожалуйста, говорите», — официальным тоном произнес Каннелли, крепко сжав руку афрошведа. «Но избавьте нас от вашей манеры поведения». Как ни странно, просьба подействовала, и Джа стал серьезен. «Минут 20 назад Сичеле Дага, мой старинный деловой партнер с темных территорий, спросил, не я ли нанял один из его вассальных отрядов. Я ответил, что нет, но поинтересовался, что происходит. И Сичеле рассказал, что отряд подрядился доставить неизвестный груз в Орлеан. Как вы понимаете, мой партнер не в восторге от того, что его вассалы договариваются на доставку без его ведома, и потому позволил мне разобраться с происходящим». «Почему тебя это заинтересовало?» «Потому что мне кажется, что своим походом в Феллер Байотек ты кого-то напугал, Пончик. Обращение к мелкому отряду показывает, что люди хотят скрыть груз и от меня, и от Сичеле, а значит, ты напугал кого-то очень сильно, и мне интересно, что они решили увести подальше от Окситании?» Джа выдержал паузу. «А вам интересно?» «Когда вылетаем?» — спросил Каннелли. Гуннерсон довольно улыбнулся. «Легкие деньги?» — повторил Акрам. «А что тяжелого?» — удивился вазир. «Доводим грузовик до Орлеана, отдаем, получаем деньги и возвращаемся. Можно подумать, мы в Иль-де-Франс никогда не ездили». «Ездили», — признал Акрам. «Я без тебя знаю, что ездили», — грубовато отозвался вазир, который очень внимательно следил за тем, чтобы рядовые члены банды оказывали ему, будущему шейху, положенное уважение. «И за такую простую работу мы получим вдвое больше, чем обычно». «Вот это меня и смущает», — вклинился в разговор Кахтан. «Почему заказчики согласились с твоей ценой? Крокодил запросил бы с них меньше. Может, они не хотят, чтобы крокодил знал о доставке?» «Логично», — пробормотал Кахтан. «Не подумал об этом», — хохотнул вазир. «Нет». В действительности Кахтан с удовольствием сказал бы что-то вроде «не твое дело», но в последнее время так говорить с вазиром не рисковал никто, даже те члены банды, которых он знал с детства. «Мы берем уже третий караван в обход крокодила. Люди идут к нам, потому что мы работаем честно и всегда доставляем груз по назначению», — продолжил вазир. «Крокодил теряет прибыль, мы ее поднимаем и скоро накопим достаточно денег, чтобы поставить вопрос об управлении территорией». набрать людей, выбить из облюбованного района прежнего руководителя и укрепиться на его месте — такой была мечта Вазира. Первая мечта, предварительная, поскольку в действительности честолюбивый юноша мечтал подняться гораздо выше. А пока он ехал в бронированном внедорожнике, за рулем которого сидел Саад, и внимательно наблюдал за показаниями радара, непрерывно ощупывающего окружающее пространство в поисках неприятностей. Кахтан и Хамут сидели в кабине большегрузного грузовика, тащившего морской контейнер с товаром, а замыкали процессию Ридван и Акрам в быстром колесном броневике. «И часто ты этим занимаешься?» — холодно поинтересовалась Рейган. «Чем, куколка?» — очаровательно улыбнулся Джа. «Незаконными операциями», — ответила синеволосая. И веско повторила: «Незаконными». Но серьезность ее тона плохо гармонировала с нелепым видом. Черный военный комбинезон, тактические ботинки, бронежилет, каска и боевая сбруя смотрелись на полненькой Рейган настолько смешно, что даже Гуннарсон не поворачивался в ее сторону. «Мы на темных территориях, куколка», — прежним тоном ответил Винчи. Смутить его было невозможно. «Здесь отсутствует понятие законности». «У США есть дипломатические отношения с Францией». «Франция, с которой у нас есть дипломатические отношения, ограничена Иль-де-Франс, Нормандией и Пикардией. В планах начать войну за контроль над Па-де-Кале». «И все равно Аббас — законный президент». «Не волнуйся, куколка. Он не узнает о том, что мы здесь побывали». В эфире послышался смешок. Пилот не сдержался. Рейган сообразила, что затеяла разговор по общему каналу, покраснела и отвернулась. Сборы не заняли много времени. Из отеля они переехали в аэропорт, в один из дальних, надежно скрытый от посторонних взглядов ангаров, переоделись и уселись в черный сикорский «Флэш-19» без опознавательных знаков. Быстрый, малозаметный, но почти незащищенный и почти невооруженный, если исключить пару автоматических пулеметов. Впрочем, вооружение вертолету не требовалось, поскольку его прикрывали два тяжелых ударных дрона, и вместо оружия Сикорский тащил десант. Десяток бойцов окситанского спецназа, затянутых в черные комбинезоны, и агентов, расположившихся сразу за кабиной пилота. К удивлению Джа, рассчитывавшего лишь на компанию Фауста, на захват отправились все гости. Гуннарсон заявил, что не имеет права отпускать Канелли, а синеволосая сказала, что ей будет скучно одной в отеле. Фауста спросил, насколько опасным получится рейд. Винчи ответил, что как обычно, и Канелли разрешил Рейган присоединиться к отряду. «Ты вообще забыл, что такое закон?» — продолжила синеволосая, переключившись на ограниченный канал связи, объединяющий лишь агентов и Джа. «Что тебя смущает?» «Все». «Конкретно, какой закон я нарушил?» «Французский». «Я не франк. А то, что творится внизу», — Винчи небрежно кивнул на иллюминатор, — «не имеет к закону никакого отношения». «И тем не менее...» «И тем не менее, я обеспечиваю здесь соблюдение наших интересов, защищаю наших людей и даже отыскал возможность помочь вам в расследовании. Но если тебя смущает формальная сторона вопроса, куколка, только скажи, мы развернемся и вернемся в Тулузу, потому что мне, если честно, глубоко плевать на таинственный груз, который неизвестно кто тащит неизвестно куда. Возвращаемся?» «Не факт, что это наш груз», — негромко ответил Рейган. «Возвращаемся?» «Нет», — ответил за нее Канелли. Гуннарсон промолчал, провел рукой по стоящему между ног ручному пулемету, но промолчал. Однако Джа продолжал смотреть на синеволосую, а когда понял, что Рейган не ответит, обратился к ней неожиданно проникновенным тоном. «Я понимаю твои сомнения, куколка. И ты не первый агент, который прилетает в Окситанию из мира, где соблюдаются законы, и начинает учить меня жизни. Но рано или поздно ты поймешь, что представляют собой темные земли, и тогда твои сомнения исчезнут». Пилот повернулся, нашел взглядом Винчи и показал растопыренную ладонь. 5 минут до соприкосновения», — объявил Джа, переключившись на общий канал. «Боевая готовность!» «Агенты, вы покинете вертолет, только получив мое личное разрешение. Понятно?» «Да», — кивнул Каннелли. «Ты командир». Современные бои давно стали слишком быстрыми для обычного человека и даже для Пингера. В смысле, современные высокотехнологичные бои, которые вели оснащенные, по последнему слову техники, военные развитых государств. Полудикие банды, как полевые на темных территориях, так и уличные в цивилизованных странах, продолжали делать ставку на автоматы и личную доблесть, но постепенно вымирали под напором более образованных конкурентов, у которых хватало ума управляться хотя бы с простейшим современным снаряжением. Вазир Маркон понимал важность хорошего оснащения банды, однако недостаток денег не позволял ему купить действительно толковое оборудование. Из-за чего в итоге он и разделил участь самых бестолковых полевых командиров. «Воздух!» — заорал он, увидев на мониторе радара 3 красные точки. «Воздух!» Но заорал слишком поздно, потому что установленная на Сикорский флеш-19 аппаратура РЭП подавила его допотопный радар. И точки появились в тот миг, когда вертолеты-дроны вынырнули из-за холма. «Дерьмо!» — крикнул Саад и оказался абсолютно прав. Это было оно. «Немедленно остановиться!» Прогрохотал из мощного динамика приказ, однако сидящий в вертолете человек был уверен, что бандиты не подчинятся, поэтому едва он замолчал, как вылетевшая из дрона ракета врезалась в замыкающий конвой броневик, высоко подбросив его в воздух. Саад и Вазир гибели друзей не увидели, но взрыв и выстрелы, зависший над горящим броневиком дрон, добил выжившего Акрама из пулемета, услышали. «Что делать?» — закричал Саад. — «Гони!» — «Нет, гони!» В действительности Вазир уже понял, что операция сорвалась, грузовик будет остановлен и захвачен, и решил попросту сбежать, бросив Кахтана и Хамуда на произвол судьбы. Однако объяснить свои резоны не успел. «Гони!» Но зависший слева дрон открыл огонь из крупнокалиберного пулемета и бил с такой интенсивностью, что сорвал заднюю бронированную дверь внедорожника. «Черт!» Пули стали залетать в салон. Перепуганный Саад надавил на тормоз и выскочил из машины. «Я сдаюсь! Сдаюсь!» А в следующий миг заорал, напополам разорванный тяжелыми пулями, которые имело смысл назвать снарядами. Крик быстро оборвался. «Дурак!» Вазир врезал кулаком по приборной панели, зло посмотрел на снижающийся вертолет, из которого уже начали выпрыгивать затянутые в черные бойцы, передернул затвор автомата и повторил: «Дурак!» Он знал, что живым его брать не станут. «Двое пленных!» — негромко доложил один из спецназовцев. «Террористы, что сидели в грузовике, сдались. Они забрали груз в Марсе и везли в Орлеан. Кто заказчик, понятия не имеют. С ним договаривался Вазир». «Главарь?» «Так точно. Вазир Маркон. Он был в передовом внедорожнике, оказал сопротивление и...» «Сдох, как положено», — закончил за него Винчи. «Так точно. Бывает». «То есть мы не знаем, где Вазир взял груз?» — вклинился в разговор Каннелли. «Мы еще не знаем, что это за груз», — дружелюбно ответил Джа и демонстративно повернулся к фургону. Мучиться спецназовцы не стали, срубили замок мощным болторезом и распахнули створки. «Что это такое?» — удивился Фауста, разглядывая палеты с черными картонными коробками. «Секунду!» Спецназовец забрался в фургон, ножом вскрыл крайнюю палету, вытащил коробку и бросил Винчи. «Картон дешевый». «Он серьезно?» «Что серьезно?» — не понял Джа. «Твой человек оценивает качество картона?» «Почему нет?» «По упаковке можно понять, подделка это или украденные со склада оригиналы». Винчи разорвал коробку, поморщился, увидев множество других, маленьких, плоских и тоже черных, и открыл верхнюю. Мы не ошиблись. Внутри картонки оказался упакованный в пластиковую коробочку чип. «Но услышь, Маника?» «Скорее всего», — кивнул Джа. «Во всяком случае, маркировки Failure Biotech на них нет». «Сколько же их здесь?» — спросил подошедший Гуннерсон. «Примерно 400 000», — ответил Винчи. «Откуда ты знаешь?» «Хороший офицер обязан разбираться в логистике». А с тем, что Винчи — офицер хороший, спорить никто не собирался. «До сих пор на темных территориях Ноу/Маника не появлялась», — жестко произнес Джа. «И я не хочу, чтобы появились». «Появится», — буркнула Рейган. «Знаю», — после короткой паузы ответил Винчи. «Но нужно оттянуть этот момент». «А ты сам где берешь Ноу/Маника?» «На черном рынке». «И никогда не задумывался над тем, как они на нем появляются?» «Мне не приказывали искать производство. Но скоро я этим займусь». «Когда вернемся в Тулузу?» «Когда вернусь из Нью-Йорка». Винчи бросил Канелли одну коробочку. «На память». Повернулся к спецназовцам. «Грузовик сжечь». «Почему сжечь?» растерялся Канелли. «Потому что мы его отсюда не вывезем», ответил Джа и направился к вертолету. Несколько мгновений Фауста изумленно таращился на спину Винчи, после чего бросился следом. «Ты серьезно?» «Абсолютно», — подтвердил Джа. «Меня вызывает Нью-Йорк». «Зачем?» «Пончик, милый, у меня есть масса других задач, помимо того, чтобы вытирать тебе сопли. Но ты не волнуйся. Если производство развернуто в Окситании, оно никуда не денется». «Если на темных землях, я все равно не успею ничего предпринять. После этого перехвата производства наверняка перенесут. И, кстати, ваши жизни в опасности». «Что? Почему?» «Потому что производители этого дерьма — ребята сообразительные, не то что заурядные обитатели темных территорий. Они уже вычислили, что вы приехали их достать и прикончат при первой возможности». «Что же делать?» «Вы узнали главное, агент Канелли. Производство расположено где-то здесь. И теперь мы им займемся». «Когда?» Ответить Джа не успел, потому что в следующий миг в вертолете завыла сирена, предупреждая об атаке. Но зазвучала она поздно. Слишком поздно. Ракеты ударили одновременно. Небольшие самонаводящиеся ракеты прилетели из-за рощи. Но как врагам удалось подобраться настолько близко, осталось невыясненным. Пилот вертолета погиб и при всем желании не смог бы объяснить, почему оснащенный по последнему слову техники вертолет, работающий в связке с патрулирующими окрестности дронами, прозевал явление врагов. Возможно, бандиты использовали электронную маскировку. Возможно, пилот отвлекся и не среагировал на предупреждение. Возможно, все. Но теперь это не имело значения, потому что 4 самонаводящиеся ракеты прилетели одновременно и почти одновременно взорвались. 2 угодили в вертолет, превратив его в пылающие обломки. 3-я сбила дрон, а вот 4-й пришлось повозиться. Последний ударный дрон успел совершить маневр уклонения, резко сменил направление движения, попытался набрать скорость, но тоже не преуспел. Судя по всему, бандиты использовали ракеты с чипом ПАСК, симулирующим боевой ИИ 4-го поколения, поскольку только такие устройства могли достать бросившийся на утек дрон. 4-й взрыв прогремел с небольшой задержкой, но оказался столь же результативным, как предыдущие. Обломки дрона посыпались на землю. «Что это было?» — заорал оглушенный Канелли. «Спасите!» — Рейган бросилась к грузовику. «В укрытие!» Опытный Гуннерсон метнулся к канаве, он знал, что будет дальше. А дальше из-за рощи вылетели ударные дроны, а с севера появились машины с вооруженными людьми. Джа, который до сих пор стоял посреди дороги, но не потому, что растерялся, а потому, что не спешил действовать, пока обстановка окончательно не прояснится, громко выругался, схватил Канелли за шиворот и втащил в бронированный внедорожник. «Мы уезжаем? Пригнись!» Винчи заставил ошарашенного Фауста наклониться к коленям. «Мы уезжаем?» «Еще нет». «Почему?» «Потому что все нужно делать вовремя». Это был жесткий ход. Но война иногда требует жестких решений, к которым нужно быть готовым. Сейчас все зависело от того, кто привлечет внимание дронов. И Винчи не хотел стать этим кем-то. А Гуннарсон стал. Впрочем, у него не было другого выхода. Афрошвед скатился в канаву, но оказался слишком далеко от остальных членов группы. Попытался затаиться, но укрыться на голой земле оказалось негде. Его засекли, и дрон вильнул влево, наводя пулеметный ствол на агента. И заставил действовать. Гуннарсон вскочил на одно колено, вскинул свое оружие и открыл огонь по машине. Отвлек, но получил несколько пуль от второго дрона. Задергался, продолжая стоять даже после того, как комбинезон промок от крови, но все равно рухнул в пыль. «Нет!» Рейган, который никогда раньше не доводилось бывать под огнем, бросилась на помощь другу. «Стой!» Парни Джихути открыли огонь в отчаянной попытке прикрыть глупую девчонку, и следующая ракета взорвалась именно там, где они укрылись, в кузове грузовика. И в это мгновение Винчи надавил на акселератор, резко стартуя с места. «Стой! Там Рейган!» «Поздно, Пончик, слишком поздно», — пробормотал Джихути, но не был услышан. «Стой!» — крикнул обернувшийся назад Каннелли и резко замолчал, потому что увидел, как споткнулась Рейган, как нелепо взмахнула руками, раскрыла рот в крике, который он не услышал, но почувствовал. И рухнула на асфальт. Увидел, как добивает десантников подъехавший броневик, как взрывается грузовик, закрывая беглецов огненной преградой, и как разворачиваются в сторону удирающего внедорожника два оставшихся ударных дрона. Но они были не важны. Вообще не важны. Важным был мертвый Гуннарсон и лицо умирающей Рейган. Широко распахнутые глаза, широко открытый рот. Страх, боль и кровь. И никакой надежды.